Пока они ели, от догорающего костра еще тянулся вверх столб дыма. После Джимми достал карты и попытался перетасовать рыхлую колоду. «Кто-нибудь желает поучаствовать? Обычные низкие ставки». «Я слишком устал сегодня», — ответил Рот. «Ты можешь просто увеличить мой долг на ту сумму, что я обычно проигрываю за день». «Но это не спортивно. И потом, помнишь, ты на прошлой неделе один раз выиграл. А ты, Джеки, что скажешь?» Жаклин хотела что-то ответить, но Рот жестом заставил их замолчать. «Шш! Я слышал какой-то звук», — прошептал он. Джимми и Жаклин замерли, потом бесшумно достали ножи. Рот сунул полковника Боуи в зубы и выполз на каменный уступ. На тропе никого не было видно, и, похоже, никто не трогал загородку из сухих веток. Рот высунулся еще дальше, пытаясь определить, откуда донесся звук. «Эй, внизу!» — послышался негромкий голос. Рот почувствовал, как напряглись у него мышцы. Он обернулся и увидел, что Джимми взял тропу на прицел. Жаклин достала свое ружье и тоже зарядила. «Кто там?» — крикнул Рот. Сначала наверху молчали. Потом тот же голос ответил: «Боб Бакстер и Кармен Гарсия. А вы кто?» Рот облегченно вздохнул. «Рот Уокер, Джимми Трокстон и еще один человек, не из нашего класса, Джекки Даде». Бакстер какое-то время думал. «Можно к вам присоединиться? По крайней мере, на сегодня. О чем речь? Как нам спуститься вниз? Кармен не может карабкаться по скале, у нее болит нога». «Вы прямо над нами?» «Наверное, я тебя не вижу. Оставайся на месте, я сейчас поднимусь». Рот повернулся к своим товарищам и улыбнулся. «У нас гости к ужину. Разводи огонь, Джимми». Джимми удрученно причмокнул языком. «А в доме почти ничего нет. Надо было хоть пирог испечь». К тому времени, когда Рот вернулся с Бобом и Кармен, на огне уже жарилось мясо. Задержались они из-за Кармен, она всего лишь растянула лодыжку, но по крутому берегу пришлось карабкаться на руках, да и туда еще нужно было добраться, а боль и усталость давали себя знать. Когда Кармен поняла, что третий человек незнакомый, девушка, она даже расплакалась. Джеки посмотрела на парней сердитым взглядом. Рот так и не понял, почему, и увела ее в дальний угол пещеры, где спала сама. Пока Боб Бакстер и Рот с Джимом сравнивали свои наблюдения, девушки непрерывно о чем-то шептались. У Боба и Кармен дела шли отлично до тех пор, пока она не подвернула ногу двумя днями раньше, если не считать, конечно, что их по какой-то непонятной причине забыли на этой планете. Когда стало понятно, что никто не собирается вызволять нас отсюда, у меня, признаться, просто опустились руки, — сказал Боб. Но Кармен быстро привела меня в чувство. Она человек очень практичный. Женщины всегда практичнее мужчин, — согласился Джимми. Вот я, например, натура поэтическая. Только все у тебя белым стихом получается, — поддел его Рот. Это ты от зависти, Рот. Ладно, Боб, старина, может, тебе еще кусок? Сырой или хорошо обугленный? И тот, и другой. Последние два дня мы жили впроголодь. Ммм, вкусно-то как! Соус по моему рецепту, скромно сказал Джимми. У меня, знаешь ли, тут свой огород. Сначала надо растопить в сковородке кусок масла, а затем... Уймись, Джимми, ради бога! Боб, вы с Кармен хотите в нашу команду? Насколько я понимаю, мы вряд ли можем рассчитывать на возвращение. Следовательно, надо строить планы на будущее. Похоже, ты прав. Рот всегда прав, — поддакнул Джимми. — А насчет планов на будущее... Боб, вы с Кармен играете в криббидж? — Нет. — Ничего, я вас научу.